спать, — решительно заявила она. — В свое время узнаем. Но я держусь того мнения, что совершенно незачем знать, каким способом Прэн зарабатывает деньги. Важно, что он их зарабатывает и что он наш друг. — Пожалуй, ты права, — согласился Лишка. В начале улицы остановилась машина. Из нее вышел невысокий мужчина с упитанным лицом и бледно-голубыми заплывшими глазками. Мягкой танцующей походкой он направился к дому Лишки. Подойдя к подъезду, он, как олень на водопое, боящийся нападения хищника, огляделся вокруг себя. Только после этого он поднялся на ступеньки крыльца и протянул руку к звонку. Дверь, как гость и рассчитывал, открыл Лишка. Пришедший совершенно точно, что жена Лишки в это время находится у Эльвиры на квартире Прена и задержится там надолго. Лишка с недоумением посмотрел на незнакомого человека. «Я чиновник американского посольства», — не замедлил представиться посетитель, — «и хочу поговорить с вами без свидетелей». Лишка пожал плечами. Видимо, произошло недоразумение, неизвестный перепутал адрес. «Кто вам нужен?» — спросил он, придерживая приоткрытую дверь и не впуская гостя. «Мне нужен господин Лишка, работающий в Центральном управлении машинно-тракторных станций». Лицо Лишки вытянулось. «Ничего не понимаю», — сказал он и усмехнулся. «Я не имею никакого отношения к США и его посольству». Улыбнулся и гость. «Сейчас не имеете, но, возможно, вскоре будете иметь», — сказал он. Его тон явно не понравился Лишке. В нем сквозила не только самоуверенность, но и какая-то наглость, сознание неуязвимости. «Вы намерены держать меня на холоде?» — нетерпеливо проговорил пришедший. «Этим вы ничего не выиграете. Я предпочитаю побеседовать в вашей квартире». Лишка невольно попятился и позволил гостю войти. Он все еще утешал себя тем, что произошло какое-то недоразумение. «Можно снять пальто?» — спросил гость, и, не дожидаясь согласия хозяина, проворно снял меховую шапку, пальто и, крякнув, потер озябшие руки. Лишке ничего не оставалось, как пригласить его в комнату, что он и сделал. «Погода на дворе прескверная», — произнес гость, оглядывая комнату. «Моя фамилия Сойер. Будем знакомы». Он протянул Лишке коротенькую руку с толстыми розовыми пальцами. Лишка пожал руку и указал Сойеру на стул. На столе стояла тарелка с дымящимся бульоном. По-видимому, хозяин расположился пообедать. «Если разрешите, я объясню цель своего визита», — начал Сойер. «Я знаю, что вы коммунист, знаю, почему стали коммунистом и кем были до этого. Вы коммунист, несмотря на то, что ваши взгляды расходятся со взглядами коммунистов. Это обстоятельство дает мне право говорить с вами откровенно. Вы можете продолжать обед, бульон остынет». Лишка поморщился. В данную минуту он почувствовал отвращение к еде, его подмывала злоба. «Мое прошлое вас не касается. Хороший ли я коммунист? Это дело партийной организации. Если вы склонны полагать, что коммунистом я стал случайно, то вам следует заявить свое мнение не здесь передо мной, а где следует», — отрезал он. Сойер вполне допускал, что беседа может принять именно такой оборот. Свой вопрос он поставил в лоб, и любой другой на месте Лишки ответил бы так же, если еще не резче. Но у Сойера имелись в запасе и другие аргументы. «Если я пойду куда следует, то вам не поздоровится», — заметил он. Это была уже угроза. Лишка не мог ее не почувствовать. Мелкие и крупные грешки, совершенные в прошлом, часто не давали ему покоя. Но пока никто прямо не напоминал ему о них. И сейчас Лишка вспомнил о своих грешках, но сдаваться не хотел. О его проделках знали немногие. «Собственно, с кем я имею честь?» — спохватился Лишка. «Вы назвали себя чиновником?» «Совершенно верно. Чиновником американского посольства. И могу это подтвердить». Он сунул руку во внутренний карман пиджака, извлек из него легитимацию и подал Лишке. Тот прочитал ее и преспокойно положил в свой карман. «Завтра я проверю, каким образом попал к вам этот документ», — сказал он, очень довольный своей находчивостью. Сойер расхохотался. «Да чего наивны люди!» Лишка должен был сознаться себе, что его ход, кажется, нисколько не смутил гостя и не достиг цели. Но документ он возвращать не хотел. Он ждал, что скажет теперь американец. А Сойер полез в карман и вынул большую пачку фотоснимков. Невольно предчувствуя недоброе, Лишка насторожился и покосился на снимки. Сойер выбрал самый большой из них и протянул Лишке. Со снимка смотрели он сам и его жена. Оба они улыбались. «Как он к вам попал?» — воскликнул Лишка, чувствуя, что ему стало жарко. Сойер не спускал с него своих чуть прищуренных бледно-голубых глаз и как бы спрашивал: «Ну что, солоно приходится?» «Откуда вы взяли карточку?» — повторил свой вопрос Лишка. Сойер усмехнулся. «Вы подарили ее моему коллеге, мистеру Прену, а он одолжил ее мне. Я предвидел, идя к вам, что вы станете отказываться от связи с нами, американцами. А снимок с вашей сердечной надписью — лучшее тому доказательство. Но у меня есть и другие снимки, которые свидетельствуют о том, что не только мистер Прен был вашим гостем, но и вы были его гостем. Нет, вы не просто знакомы. Вы друзья. Извольте посмотреть, как вы обнимаете мистера Прена. Меня бы вы так не решились обнять, ведь правда?» Лишка подавленно молчал. Сойер приподнял рукав пиджака и мельком взглянул на свои наручные часы. Этого было достаточно, чтобы Лишка увидел на руке гостя часы точно такой же марки, какие подарил ему Прен. А он, Лишка, уже успел похвастаться ценным подарком перед своими сослуживцами. Какая опрометчивость! «Можно закурить?» — спросил Сойер. Лишка машинально кивнул головой. Он не только был подавлен, он был раздавлен. Теперь уже не оставалось никаких сомнений в том, что Прен, профессией которого он так интересовался, впутал его в какую-то грязную историю. Но зачем? Для какой цели? Что хочет от него этот Сойер? Гость воткнул сигарету в зубы, зажег ее зажигалкой Паркер, точной копией той, которая лежала сейчас в кармане Лишки. Пыхнув в сторону дымком, Сойер продолжал. «Я располагаю и другими доказательствами». Он снова полез в свой зловещий карман, вынул несколько снимков и веером разложил их перед Лишкой. «Каждый здравомыслящий человек, увидев это, сделает вывод, что вы не только друг американцев, но и связаны с ними деловыми отношениями». На снимках Лишка увидел себя в тот момент, когда он пересчитывал деньги возле машины с дипломатической дощечкой. «Верните мне мою легитимацию», — улыбаясь, сказал Сойер. «Мы не дети. Вам будет трудно опровергнуть, что вы наш друг, поэтому поговорим как друзья». Лишка помедлил какую-то секунду, затем вынул дипломатический документ и вернул его владельцу. Уже этот его жест говорил красноречиво, что отступление Лишки было беспорядочно, что он прекратил всякое сопротивление и сдался. Мрачным голосом он спросил: «К чему вся эта комедия?» «Охотно объясню», — откликнулся Сойер и поудобнее расположился на стуле. Когда за гостем захлопнулась дверь, Лишка дрожал от гнева и растерянности. Какую злую шутку с ним сыграли, как ловко его обкрутили! Со злобой он сорвал с руки часы, собираясь ударить их об пол. Но вовремя опомнился. Чему это поможет? Ровно ничему. От того, что часы разлетятся вдребезги, положение его не изменится. То, что произошло, непоправимо. Правда, есть один выход. Немедленно пойти на квартиру к начальнику главного управления и рассказать о случившемся. Но что это значит, рассказать о случившемся? Это значит рассказать о том, что, не зная Эльвиры, он одобрил поступок Розы, которая приняла от нее доллары. А он обменял эти доллары незаконным путем, не поинтересовавшись, кто помогает ему в этой операции. Придется рассказать и о том, что, не зная Прена и Эльвиру, он пригласил их в свой дом, принял от них подарки, поехал на их квартиру, ел, пил вместе с ними за одним столом, фотографировался с ними. Но кто поверит, что он не знал их? Его спросят, наконец, почему он согласился на предложение Сойера, а не снял трубку и не позвонил тотчас же в следственные органы, чтобы их представители явились к нему на квартиру и занялись незваным гостем. Да мало ли еще о чем его могут спросить.